Я тебе доложу, тот еще тип. Пока скорую ждали, я пытался ему первую помощь оказать. Он в сознании был, еще минут 15-20 прожил. А так ты знаешь, о чем он все эти 15 последних минут твердил? О чем? О том, что вечером по телеку бокс будут показывать. Рой Джонс против какого-то бразильца, и ему обязательно нужно посмотреть. А еще говорят, что перед смертью человек всю свою жизнь видит, и ему высшая мудрость открывается. Фигня это все, сплошное вранье. Ничего он не видит, и ничего ему не открывается. Как был этот Востриков придурком, так придурком и помер. Нет, ну это просто в голове не укладывается. Истекать кровью, понимать, что умираешь, и думать о боксе. Вот так, друзья мои. Больше ничего интересного в моей жизни не произошло. До скорого свидания. Как говорится, капитан Дорошин доклад закончил.